Вот мистер плохой спит в парке, он ходит во тьме, он бережет свечи. Спит в придорожной трубе, бережет купить одежду, копейки седаю на лежу. Вот скупой старик, вот плохой старик. Вот сестра Пэм в лавке, она всегда дела, она разносчица. Берет его смотреть на парад, только там он бывает рад, извергая там бранных слов град. Что за грязный старик?